Часть 13, глава 61, пропажа. Ложась спать, Наталья Кирилловна была поражена восклицанием испуга, которое вдруг вырвалось у Зины. Старуха долго допытывалась, что это значит, и, наконец, схватилась своего маленького ящика с деньгами, стоявшего на комоде. В минуту по всему дому быстрее молнии пронеслась весть о пропаже денег. На всех лицах появился ужас, а губы как бы самопроизвольно бормотали: «Пропали, пропали!» Зина упала к ногам растерявшейся хозяйки дома и, рыдая, говорила: «Господи, Господи, кто защитит меня? Я одна в доме знала, что тут деньги». «Да разве я сказала, что подозреваю тебя?» — сердито спросила Наталья Кирилловна. «Но сами посудите, разве чужой мог знать, что тут лежат деньги, и войти в спальню именно в то время, когда вы кушали чай?» «Да, это все так странно, что я не могу опомниться. Обокрасть меня?» И Наталья Кирилловна содрогнулась. В эту минуту приживалки с воплями явились в спальню. Они били себя в грудь, произнося страшные клятвы и призывая друг друга в свидетели своей невинности. Наталья Кирилловна отложила допросы и розыски до другого дня, а дворецкому приказала обыскать строго всех людей и дом и поставить вооруженных часовых у своей спальни, а также и у ворот, чтоб вор не мог бегством спастись от наказания. Никто глаз не смыкал в эту ночь. Лакеи рассуждали между собой, горничные все собрались к приживалкам в комнату и слушали их гадания на кофе и картах. Приживалка с мутными глазами в ночном туалете очень походила на одну из ведьм Шекспира в «Макбете». «Ну, девушки, что ни говорите, а деньги украдены», — сказала она таинственно, держа перед свечкой чашку с кофейной гущей. «Да как же, ведь мы и гадаем об этом», — заметила одна из горничных. «Эх, какая проворная!» — с досадой отвечала приживалка. «Украдены и человеческими руками», — продолжала она с прежней таинственностью. «Ах, Господи! Оборони нас, Боже! Какие ужасти!» — раздались восклицания. «Кто же украл?» — спросила одна из приживалок. «Кто?» — всматриваясь в гущу, протяжно произнесла приживалка с зобом. «Их украл человек с бородой». «Уж не флегошка ли?» — крикнула одна из горничных. «Ну вот что выдумала! Ведь и у Антипыча такая же борода!» С сердцем подхватила пожилая рябоватая горничная. «Полноте, девушки! Слушайте! Вор был с бородой и с ножом!» «Ай! Ой-ой-ой!» — на разные голоса восклицали слушательницы. Утром с последней чашкой кофе, а она была, кажется, 20-ю с ночи, окончилось гадание приживалки с мутными глазами. Утренний чай прошел в тягостном молчании и подавляющей тишине. Поэтому приживалки немало обрадовались, когда вошел дворецкий с умильно растроганным лоснящимся лицом. Низко поклонясь Наталье Кирилловне, он донес почтительно, что и дом, и люди обысканы. «И нас, пусть и нас обыщут», — отдавая ключи от своих сундуков и комодов дворецкому, воскликнули все приживалки, кроме Ольги Петровны и Зины. «Не соваться, когда они с вами говорят», — крикнула Наталья Кирилловна и, обратясь к дворецкому, с горячностью продолжала: «Что же это, наконец? Меня уже стали обкрадывать, и даже нет следов». Речь ее была прервана появлением депутации от горничных, которая, пав на колени, произнесла клятву в невинности. Потом явились с тем же лакеи, прачки, кучера. Зала была полна. Зина выразительно поглядывала на Дворецкого, который не без робости начал. «Осмелюсь доложить, так как вы изволите по справедливости требовать...» «Говори скорее, что такое?» — крикнула Наталья Кирилловна. «Осмелюсь доложить, что вчера никто из посторонних не входил в дом, кроме...» Дворецкий поперхнулся и, бросив на Зину умоляющий взгляд, прибавил. «Кроме-с Григория Михайловича». Наталья Кирилловна быстро спросила. «Ну, что же тут такое?» В это время Зина слабо вскрикнула. «Ах!» Наталья Кирилловна бросила на Зину такой взгляд, что Зина затрепетала. Медленно и гневно отвела старуха глаза от своей любимицы и, обратясь к Дворецкому, спросила. «Кому и зачем он приходил вчера?» Последнее время он очень часто изволил навещать Зиновью Михайловну, язвительно заметила Ольга Петровна. Наталья Кирилловна стукнула об пол палкой и сказала Зине. «Что это значит, сударыня? А? Я выгнала его, запретила ему переступать порог моего дома. А вы? Вы? Прикажите всем уйти. Я все вам открою», — отчаянным голосом сказала Зина своей благодетельнице, которая заметно вздрогнула и нетвердым голосом отдала приказание всем удалиться. Но было поздно. Имя Гриши было у всех на языке. Ольга Петровна первая произнесла утвердительно. «Это уж дело их рук». Когда Зина осталась одна с своей благодетельницей, то некоторое время, кроме рыданий, ничего не было слышно. Наталья Кирилловна, казалось, медлила узнать тайну Зины. Но, наконец, она тихо и с трудом произнесла. «Говори скорее». «Что могу я сказать в свое оправдание? Я виновата во всем». И Зина упала на колени перед Натальей Кирилловной, которая с испугом вскочила. Зина продолжала отрывисто, перемешивая слезами и воплями свои слова. «Я хотела, чтобы ваш племянник и спросил у вас прощения. Я уговаривала его. Я, несчастная, я устроила свидание в вашей спальне и провела его туда, думая, когда вы... Молчи! Замолчи! Это невозможно!» Упав в кресло, проговорила Наталья Кирилловна. В ту минуту дверь растворилась, и вошел Тавровский с тем самым ящиком в руках, который составлял предмет розысков. Наталья Кирилловна радостно протянула к нему руки, воскликнув. — Это он! Где ты его нашел? — Я вчера взял его из вашей спальни для шутки, чтобы посмотреть, хватитесь ли вы его, и дать вам урок никогда не хранить денег в таких маленьких ящиках. Целую руку у Натальи Кирилловны, отвечал Тавровский. Он поставил ящик на стол. Наталья Кирилловна дрожащими руками раскрыла его и, свободно вздохнув, с упреком сказала. «Можно ли делать такие вещи? Ты не знаешь, какого беспокойства наделал во всем доме». «Виноват. Но вы ведь знаете меня». «Как же никто не видал, когда ты вошел?» «Я вошел через сад. У меня свой ключ от калитки. И думал, что вы в своей комнате. Заглянул в окно — никого. Я заметил этот ящик. Знал, что в нем деньги. И мне пришла мысль пошутить». «Хороши шутки. Ты чуть не убил ее». И Наталья Кирилловна указала на Зину, которая в продолжении их разговора находилась в лихорадочном состоянии. Тавровский, смеясь и глядя на Зину, сказал, «Чего вам было пугаться так? Деньги нашлись». «Ах, Господи, неужели в самом деле меня стали бы подозревать, если бы они пропали?» В отчаянии воскликнула Зина, заливаясь слезами. «Павел, оставь ее. Она и так была очень встревожена», — с упреком сказала Наталья Кирилловна. И, обратясь к Зине, продолжала. «Полно, глупая, ну кто тебя станет подозревать? Павел Сергеевич пошутил. Он очень хорошо знает, что если я воспитала тебя, то никакая низкая вещь не будет тебе доступна. О, я оттого так дорого и ценю каждое ваше слово!» И Зина целовала руку у Натальи Кирилловны. Через несколько часов Тавровский, встретив Зину одну в комнате, сказал ей: «Вы удивительная актриса! Как вы хорошо разыграли роль обиженной и удивленной!» Зина, смеясь, отвечала: «Я ужасно боялась, чтобы в доме не узнали, каким образом исчезли эти деньги, и страх вдохновил вас. Но вы поступили так благородно, так смело, что я никак не ожидал от вас. Скажите мне откровенно, вы имеете виды на Гришу? Но я должен вас предупредить. У вас есть соперница, и опасная. Вы знаете очень хорошо, что я никого в жизни более не полюблю», — сердито отвечала Зина. «Какое постоянство!» «Да, оно очень смешно в бедной неопытной девушке». «Бедный, я согласен, что до неопытности. Тогда вам более еще чести, что вы могли воспользоваться расположением». «Зиновья Михайловна», — перебил Тавровский выразительно, — «я вас просил не упоминать мне никогда о прошлом». Зина изменилась в лице, но очень равнодушно произнесла: «И всегда сами заставляете. С тех пор, как вы сделали с женихом, я потеряла всякую надежду». «А до этого вы ее имели?» — смеясь спросил Тавровский. «Когда женщина любит и своей любви принесла все в жертву. О, да я вижу, что вы сегодня в романическом настроении духа!» — воскликнул Тавровский и ушел. Зина так стиснула тонкие свои губы, что они побелели, а глаза ее сверкали страшно. Одной минутой позже, и тайна о пропаже денег была бы гласна. Но благодаря участию Тавровского только три лица знали ее — Зина, Гриша и Тавровский. Вот как случилось с пропажем. Дав слово достать денег Насте, Гриша надеялся занять их у Тавровского, но он, к несчастью, уехал из Петербурга. Медлить не было возможности, и Гриша решился идти к Наталье Кирилловне и просить у ней своих собственных денег, оставленных ему отцом. Он обратился к Зине, чтобы устроить свидание, но она своей находчивостью придумала легчайшие средства. Она наговорила Грише, что Наталья Кирилловна так сердита на него, что не только не даст ему денег, но даже не захочет видеть его, и предложила следующий план. У Натальи Кирилловны ящик с деньгами стоит в спальне. Зина проведет туда Гришу. Он возьмет деньги, а через несколько дней, когда Павел Сергеевич приедет, деньги опять будут положены на прежнее место. До того же времени Наталья Кирилловна, верно, их не хватится, потому что никогда не берет денег из того ящика. Но одно, Гришенька, ваше честное слово, если что случится, тотчас признаться во всем, а про меня сказать, что вы меня обманули, будто бы желаете просить прощения у своей тетушки. Такое условие сделала Зина с Гришей, который готов был тогда решиться на все. Зина знала честность его характера и решилась воспользоваться этим случаем, чтоб навсегда очернить Гришу в глазах Натальи Кирилловны, которая по расчетам Зины, может быть, переменит завещание и деревню, завещанную Грише, назначит ей. Зина тем более была уверена в успехе этого плана, что Тавровский мог долго не приехать или не так скоро достать сумму, которая была нужна Грише. Несмотря на вмешательство Тавровского, Наталья Кирилловна, может быть, не оставила бы так предположение своей любимицы насчет Гриши, если бы не важная новость, сообщенная ей Тавровским. Он объявил, что невеста его лишилась отца и едет в Петербург. «Я надеюсь, тетушка, — заключил Павел Сергеевич, — что в вашем доме найдется место для будущей вашей племянницы». «Павел, Павел! — в отчаянии воскликнула Наталья Кирилловна, начинавшая уже в последнее время надеяться, что ее племянник отложил намерение жениться. Неужели ты твердо решился на такой неблагоразумный шаг в твоей жизни?» «Какое неблагоразумие? Я вас не понимаю». «Как же? Ты сам сознался, что она дочь цыганки, без всякого образования. Боже мой, я не узнаю тебя!» «Тетушка, к чему нам возобновлять старые неприятности? Я дал ей слово и женюсь. Помилуй, разве нет примеров, что люди твоего круга увлекаются, но им прощают, если они не держат в таких случаях своего слова? Вспомните, что теперь за нее некому заступиться», — с достоинством отвечал Тавровский, у которого бывали минуты, когда он понимал обязанности и достоинства человека. Он был тверд в своем решении, и ни слезы, ни мольбы не могли его поколебать. На рыдании своей тетки он твердил одно: «Если вы не желаете ее видеть, я еду в Москву, женюсь там и буду жить своей женой». «Павел, Павел, я из любви к тебе все это говорю. Я думала, что женитьба твоя возвысит еще более наш дом, а теперь...» Тавровский иронически слушал длинные рассуждения Натальи Кирилловны в этом роде, пока она, наконец, сказала: «Я представила тебе все невыгоды этого неровного брака. Ты стоишь на своем, и мне остается приготовиться для встречи твоей невесты, потому что я не потерплю, чтобы будущая твоя жена поселилась бог знает где. Все будет готово, я сама обо всем позабочусь». Тавровский поскакал навстречу своей невесте, оставив весь дом Натальи Кирилловны в тревоге. Зина, разумеется, первая узнала о скором приезде гостьи и так изменилась в лице, что Наталья Кирилловна с удивлением спросила: «Что с тобой? Теперь мои заботы и угождения не будут вам нужны. Она будет за вами ходить», — печально произнесла Зина. «Я так стара, что и твои заботы обо мне не будут лишними. О, дай Бог, чтобы она вас оценила», — с увлечением воскликнула Зина, и, целуя руку своей благодетельницы, она продолжала: «Я давно приготовилась все заботы передать вашей будущей племяннице. Но поверьте, что готовность угождать вам так глубоко укоренилась во мне, что, кажется, я не вынесу этого». И Зина заплакала. «Полно, полно, еще соскучишься ходить за мной», — ласково замечала Наталья Кирилловна. В день приезда невесты дом Натальи Кирилловны принял торжественный вид. Его осветили весь, лакеев нарядили в парадные ливреи, приживалок в лучшие их платья. Сама Наталья Кирилловна оделась нарядно. Одна Зина надела простенькое белое платье и своему лицу старалась придать наивное и кроткое выражение. Но злобная улыбка каждую минуту расстроивала маску. Казалось, никто с таким нетерпением не ждал приезда невесты, как она. Лихорадка по временам била ее, и она не могла скрыть своего гнева, когда, прислушиваясь к разговорам приживалок, замечала, что они говорили о невесте Павла Сергеевича как о будущей хозяйке дома. Настала, наконец, нетерпеливо ожидаемая минута. Дорожная карета подъехала к крыльцу, и Тавровский, приехавший за 10 минут ранее, высадил Любу из кареты и ввел в будущий ее дом. Наружность Любы очень изменилась. Она выросла заметно. Кроткая грусть и матовая бледность делали ее интересной. Открытая улыбка, нежность и мягкость взгляда в ее черных больших глазах, застенчивые манеры — все вместе вновь пробудило начинавшую уже потухать любовь в усталом сердце Тавровского. Легкая краска испуга покрыла щеки Любы, когда она переступила порог богатого дома. Приживалки кинулись было к ней целовать ее руки и плечи, жалобно пища: «Полюбите, обласкайте нас, сирот!» Тавровский устранил их и повел Любу к Наталье Кирилловне, которая стояла посреди залы в величественной позе, упираясь одной рукой на палку, а локоть другой ее руки был поддерживаем Зиной. Наталья Кирилловна поцеловала в лоб сконфуженную Любу и нетвердым, но торжественным голосом произнесла: «Дай Бог, чтоб мы полюбили друг друга». И, взяв гостью за руку, она повела ее через анфиладу комнат в гостиную, где и посадила на диван. Начались представления. Наталья Кирилловна, указывая на Зину, сказала: «Вот, рекомендую вам мою воспитанницу. Она признательная девушка, и я желала бы, чтобы вы приласкали ее». Зина подошла к Любе и сделала почтительный реверанс, потупив глаза. Но губы ее дрожали, и улыбка презрения передергивала их. «Проси же, чтоб она тебя не оставила, ведь теперь она будет ваша хозяйка», — заметила Наталья Кирилловна. Зина вздрогнула и что-то пробормотала. «Вот, также рекомендую вам», — начала была Наталья Кирилловна, указывая на Ольгу Петровну, у которой уши запрыгали, лицо все побагровело, задергалось. Дрожащим голосом она перебила свою благодетельницу: «Честь имею рекомендоваться. Я вашего жениха еще ребенком знала». И Ольга Петровна фыркнула громко, знак, что она была в сильном гневе, зачем не ее первую отрекомендовали. «А я-то к нашему красавчику все из бумаги лошадок вырезывала, и он такой был ласковый. Впрочем, меня все дети очень любят», — мотая головой, перебила Ольгу Петровну приживалка с зобом. «Это все бедные и одинокие. Я им дала угол у себя», — сказала Наталья Кирилловна. «Можно сказать, мы облагодетельствованы с ног до головы. Каждая тряпка на нас есть щедрость добродетельной женщины. Мы в совершенстве имеем приют в этом доме», — опять протараторила мерно и сиповатым голосом приживалка с зобом и мутными глазами, и тотчас была подхвачена хором всех товарок: «Мы все молим Бога за нашу благодетельницу». Для Любы слишком тяжела была эта сцена. Она едва сидела, не зная, куда глядеть. Со всех сторон устремлены были на нее глаза разного цвета и выражения. Тавровский понял ее умоляющие взгляды и под предлогом усталости и спросил у Натальи Кирилловны позволения Любе уйти в свою комнату, куда и проводила ее сама Наталья Кирилловна. Зина осталась одна с Любой и по уходе Натальи Кирилловны кинулась к ней на шею и, целуя ее со слезами, сказала: «Защитите хоть вы меня здесь. У меня нет ни отца, ни брата. Я из милости взята в дом. О, я самая несчастная». Люба была тронута отчаянием Зины, которая с первого взгляда не очень-то ей понравилась. Но быстрые глаза Зины в эту минуту были отуманены изобилием слез. Люба спросила ее с участием: «Что же я могу сделать? Ах, ваше одно внимание ко мне, и участь моя изменится. Если б вы знали, что за люди окружают добрую Наталью Кирилловну, они даже ссорят ее со всеми родственниками». Голос Зины понизился, и она, глядя на дверь, прибавила: «Вот смотрите, за мной уж подсматривают». И точно дверь скрипнула, и лягушечья физиономия Ольги Петровны показалась. Зина, уходя, шепнула Любе: «Вот самая страшная женщина в доме. Берегитесь ее и не говорите ей ничего. Она все передает на выворот Наталье Кирилловне». Но любезная улыбка уже дрожала на ее губах, когда, удаляясь, она встретилась лицом к лицу с Ольгой Петровной, которая подошла к Любе и сказала: «Вы, я думаю, очень устали после дороги. Все ли вам хорошо? Не хотите ли чего-нибудь? Чаю или кофею? Нет, благодарю вас. Ольга Петровна приблизилась к Любе и, глядя на дверь, таинственно и шепотом сказала: «Я пришла вас предуведомить, что лицо сейчас, бывшее у вас, вертит всем домом. Берегитесь ее, она способна на всякое черное дело». Люба с удивлением слушала. «Спокойной ночи, усните хорошенько», — громко сказала Ольга Петровна и вышла из комнаты. Люба не успела вздохнуть от двух визитов, как дверь вновь скрипнула. Приживалка с мутными глазами, высунув одну головку и мотая ею, как алебастровый зайчик, с приторной улыбкой сказала: «Позвольте взглянуть на нашу красавицу». И, не дождавшись позволения, вошла в комнату, продолжая напевать сиповатым голосом: «Можно сказать, будет парочка. Оба красавцы, молоды, добродетельны, щедры и...» Приживалка приостановилась и через минуту поспешно продолжала: «Я могу сказать, что любима всеми. Вот на днях я еще встретила Зюзиных. Уж как меня просили погостить к себе. И барышни тоже, они такие милые, ласковые, и в совершенстве, можно сказать, умные, все науки прошли, и арифметику, и грамматику. Даже такие худенькие через науки. И они уж как упрашивали меня. Но как же мне было оставить дом, когда такого счастья и, можно сказать, торжества мы ждали? Я признательна. Мой батюшка и матушка были такие. Зато их все любили и ласкали». И приживалка чмокнула в плечо Любу и сказала: «Мы все вас покорно просим не оставить нас вашими милостями. Мы и малым будем довольны. Извините, что обеспокоила вас, желая лично засвидетельствовать от всех нас глубочайшие почтения и пожелать вам спокойной ночи после такой дальней дороги». И приживалка, кланяясь до самой двери, наконец скрылась. Люба, усталая и удивленная, осталась одна в доме, где не только стены, но и все живущие были для нее совершенно новы. Любу нисколько не изменило пребывание в Москве, куда привез ее отец, чтобы дать ей по желанию Тавровского светское образование. Она прожила там несколько месяцев, но провела их большую частью у постели больного отца, а остальное время с учителями, которые решительно не могли ей внушить никакой светскости. И Люба осталась, как она была. Разумеется, любовь, потеря отца, другая обстановка жизни — все это настолько на нее подействовало, что оригинальное ее воспитание не могло обнаружиться резко. Цыган был при ней. На него заметно легла печать пребывания в столице. Он принял все манеры самостоятельного человека, сосредоточенного в себе. Его туалет, гордая осанка вовсе не шли к роли лакея, каким его приняли в доме Натальи Кирилловны. И он, казалось, не желал изменить ее.